73. Апрель 8. Майя, Майя, твоих тенет не боюсь. Ты со мною везде, ибо ты есть состояние моего сознания. Но не боюсь тебя, Майя, ибо начинаю видеть сквозь покровы твои. Иллюзия настоящего, иллюзия очевидности, иллюзия времени, пространства и вещей и порождения твои. Но законы спирали, кругов и циклов — это уже не твое. Это знание владык, это действительность, учение света, законы жизни уже не твое. Это от правды, это от действительности огненной. Так отделим порождение твое от истинно сущего и проведем огненную черту между очевидностью и действительностью, между личным и космическим, между временным и вечным. И мир свой будем строить не на приходящих явлениях очевидности, но на камне вечного основания жизни. Отдавая кесарево кесарю, то есть земное земному, в то же время будем знать, что все оно пожирается временем, и потому его нельзя удержать. Но то, что от действительности, с нами всегда и пребудет, ибо касается неприходящего. Мир свой будем строить на неприходящем. Даже облеченное во временные формы, оно много устойчивее и длительнее приходящего. Поэтому ищите в мелькании дней и ночей то, что не приходит веками. Собирателем сокровищ неприходящего можно назвать человека, ибо не умирает дух, пронося через циклы времени все накопленное в жизнях. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. И если сердце преклонить к тому, что находится над земной видимостью и сменам не подлежит, то действительность начнет постепенно открывать смотрящему лик свой. На действительности можно утвердиться, ибо отдельные отрывки и проблески ее начнут прочно сливаться воедино, образуя твердое и нерушимое основание жизни, а на нем можно будет строить сознательно. На камне созидаю мир мой, и зоны времен не разрушат его. И вы за мною следующие будьте истинными строителями жизни. Пушинка несется по ветру, но камня ветру не сдвинуть. Укрепитесь на камне и держитесь на нем. Ведь надо победить суету, беспокойство и все прочие неизбежности обычного существования. Отпрыски Майи многочисленны и разнообразны. Нет им числа, над всеми надо подняться и каждого сущность прозреть. Лишь на мне, утвердившись, можно строить, начать дом духа. И когда подуют ветры, он устоит, ибо зиждется на камне, заложенном мною, и не имеет в себе элементов приходящего. Наша твердыня стоит нерушимо веками. Почему? Она есть неумирающий символ действительности на земле. Значит, и в земном можно явить построение на действительности. Слово мое живет среди людей веками и тысячелетиями. Значит, даже слова можно явить природы неприходящей. Так и вы. Учитесь являть в мире земном, в мыслях, словах и поступках, огненную сущность действительности. Можно было бы назвать это высшую мудростью, но термин действительности ближе к сознанию современности, и люди скорее устремятся стать реалистами-действительниками, чем мудрецами. Не будем спорить о словах, если они выражают те же элементы неприходящего или вечного во временном. Да-да. Утверждаю пришедшего ко мне в постижении единой вечной истины жизни, старой как мир и вечно новой и юной. Вы, желающие знать, приходите ко мне, и я насыщу голод вашего духа. Придите, все хотящие знания, знания превыше всего. Жду.